Скорый гонец. В некотором царстве, в некотором государстве были болота непроходимые. Кругом их шла дорога окольная. Скоро ехать тою дорогою 3 года понадобится, а тихо ехать и 5 мало. Возле самой дороги жил убогий старик. У него было 3 сына. Первого звали Иван, второго Василий, а 3-го Семен, малый юнош. Вздумал убогий расчистить эти болота, проложить тут дорогу прямохожую, прямоезжую и намостить мосты калиновые, чтобы пешему можно было пройти 3 недели, а конному 3 суток проехать. Принялся за работу вместе со своими детьми, и не по малом времени все было исполнено. Намощены мосты калиновы, и расчищена дорога прямохожая да прямоезжая. Воротился убогий в свою избушку и говорит старшему сыну Ивану: «Поди-ка ты, любезный сын, сядь под мостом и послушай, что про нас будут добрые люди говорить, добро или худо?» По родительскому приказанию пошел Иван и сел в скрытом месте под мостом. Идут по тому мосту калиновому 2 старца и говорят промеж себя: «Кто этот мост мастил, да дорогу расчистил? Чего бы он у судьбы не попросил, то бы ему судьба и даровала». Иван, как скоро услыхал эти слова, тотчас вышел из-под моста калинового. «Этот мост, — говорит, — мастил я с отцом, да с братьями». «Что ж ты желаешь?» — спрашивают старцы. «Вот как бы было у меня денег навек». «Хорошо, ступай в чисто поле. В чистом поле есть сырой дуб. Под тем дубом глубокий погреб, а в том погребе множество и злата, и серебра, и каменья драгоценного. Возьми лопату и рой, будет тебе денег на целый век». Иван пошел в чистое поле, вырыл под дубом много и злата, и серебра, и каменья драгоценного, и принес все домой. «Ну, сынок, — спрашивает отец, — видел ли кого, чтобы шел, али ехал по мосту, и что про нас люди говорят?» Иван рассказал отцу, что видел 2 старцев, и чем они его наградили на целый век. На другой день посылает отец среднего сына, Василия. Пошел Василий, сел под мостом калиновым и слушает. Идут по мосту 2 старца. Поравнялись супротив того места, где он спрятался, и говорят: «Кто этот мост построил, чего бы он у судьбы не попросил, то бы ему и далось». Как услыхал Василий эти слова, вышел к старцам и сказал: «Этот мост мастил я с батюшкой и с братьями. Что же ты у судьбы просишь?» «Вот как бы было у меня хлеба навек». «Хорошо. Поди домой, выруби новину и посей. Будет тебе хлеба на целый век». Василий пришел домой, рассказал про все отцу, вырубил новину и засеял хлебом. На третий день посылает отец меньшого сына. Семен, малый юнош, сел под мостом и слушает. Идут по мосту два старца. Только поравнялись с ним и говорят, кто этот мост мастил, чего бы у судьбы не попросил, то бы ему судьба и дала. Семен, малый юнош, услыхал эти слова, выступил к старцам и сказал, «Этот мост мастил я с батюшкой и с братьями. Что же ты у судьбы просишь? А хочу я служить великому государю в солдатах!» «Попроси другого, солдатская служба тяжелая, пойдешь в солдаты, к морскому царю в полон попадешь, и много будет твоих слез пролито. Все равно хочу служить!» «Ну, коли уж ты захотел идти в царскую службу, иди!» — сказали старцы Семену и обратили его в оленя быстроногого. Подбежал олень к своему дому, усмотрели его из окошечка отец и братья, выскочили из избушки и хотели поймать. Олень повернул и назад, прибежал к двум старцам. Старцы обратили его в зайца. Заяц спустился к своему дому, усмотрели его отец и братья, выскочили из избушки и хотели было изловить, да он назад повернул. Прибежал заяц к двум старцам, старцы обратили его в маленькую птичку, золотая головка. Птичка прилетела к своему дому, села у открытого окошечка, усмотрели ее отец и братья, бросились ловить, а птичка вспорхнула. Махнула и назад, прилетела к двум старцам. Старцы сделали ее по-прежнему человеком и говорят, «Теперь, Семен, малый юнош, иди на царскую службу. Если тебе понадобится сбегать куда наскоро, можешь ты обращаться оленем, зайцем и птичкою, золотая головка. Мы тебя научили». Семен, малый юнош, пришел домой и стал у отца проситься на царскую службу. «Куда тебе идти?» — отвечал отец. «Ты еще мал, да и глуп». «Нет, батюшка, отпусти!» Отец отпустил. Семен, малый юнош, снарядился с отцом, с братьями простился и пошел в дорогу. Долго ли, коротко ли, пришел он на царский двор, прямо к царю, и сказал, «Ваше царское величество, не велите казнить, велите слово вымолвить. Говори, Семен, малый юнош, ваше величество, возьмите меня в военную службу». «Что ты? Ведь ты мал и глуп, куда тебе идти в службу? Хоть я мал и глуп, а служить буду не хуже других». Царь согласился, взял его в солдаты и велел быть при нем. Прошло несколько времени. Вдруг объявил царю какой-то король жестокую войну. Царь начал в поход снаряжаться. В урочное время собралось все войско в готовности. Семен, малый юнош, стал на войну проситься. Царь не мог ему отказать, взял его с собой и выступил в поход. Долго-долго шел царь с воинством, много-много земель за собой оставил. Вот уж и неприятель близко, дня через три надо и бой начинать. В те поры хватился царь своей боевой палицы и своего меча острого. Нет, ни той, ни другого. Во дворце позабыл, нечем ему себе оборону дать, неприятельские силы побить. Сделал он клич по всему войску: не возьмется ли кто сходить во дворец наскоро да принести ему боевую палицу и острый меч? Кто сослужит эту службу, за того обещал отдать в супружество дочь свою, Марью царевну, в приданное пожаловать половину царства, а по смерти своей оставить тому и все царство. Начали выискиваться охотники. Кто говорит: я могу в 3 года сходить, кто говорит: а я в 2, а кто в 1. А Семен, малый юнош, доложил государю: я, ваше величество, могу сходить во дворец и принести боевую палицу и острый меч в 3 дня. Царь обрадовался, взял его за руку, поцеловал в уста и тотчас же написал к Марье царевне грамотку, чтобы она гонцу тому поверила и выдала ему меч и палицу. Семен, малый юнош, принял от царя грамотку и пошел в путь дорогу. Отойдя с версту, обернулся он в оленя быстроногого и пустился, словно стрела из лука пущенная. Бежал, бежал, устал и обернулся из оленя в зайца. Припустил во всю заячью прыть, бежал, бежал, все ноги прибил и обратился из зайца в маленькую птичку, золотая головка. Еще быстрее полетел, летел, летел, и в 1,5 дня успел в то царство, где Марья царевна находилась. Обернулся человеком, вошел во дворец и подал царевне грамотку. Марья царевна приняла ее, распечатала, прочитала и говорит: «Как же это сумел ты столько земель и так скоро пробежать?» «А вот как», — отвечал гонец. Обратился в оленя быстрого, пробежал раз-другой по царевниной палате, подошел к Марье царевне и приложил к ней на колени свою голову. Она взяла ножницы и вырезала у оленя с головы клок шерсти. Олень обратился в зайца. Заяц попрыгал немного по комнате и вскочил к царевне на колени. Она вырезала у него клок шерсти. Заяц обратился в маленькую птичку с золотой головкою. Птичка полетела немного по комнатке и села к царевне, на руку. Марья царевна срезала у ней с головы золотых перышков, и все это — оленью шерсть, и заячью шерсть, и золотые перышки — завязала в платок и спрятала к себе. Птичка золотая головка обратилась в гонца. Царевна накормила его, напоила, в путь снарядила, отдала ему боевую палицу и острый меч. После они простились, на прощание крепко поцеловались, и пошел Семен, малый юнош, обратно к царю. Опять побежал он оленем быстроногим, поскакал косым зайцем, полетел маленькой птичкою, и к концу 3-го дня усмотрел царский лагерь вблизи. Не доходя до войска шагов этак с 300, лег он на морском берегу подле ракитового куста отдохнуть с дороги, палицу боевую и острый меч около себя положил. От великой усталости он скоро и крепко уснул. В это время случилось одному генералу проходить мимо ракитового куста. Увидал он гонца, тотчас столкнул его в море, взял боевую палицу и острый меч и принес к государю. Да и сказал ему: «Ваше Величество, вот вам боевая палица и острый меч. Я сам за ними сходил, а тот пустохвал, Семен малый юнош, верно, года три проходит». Царь поблагодарил генерала, начал воевать с неприятелем и в короткое время одержал над ним славную победу. А Семен, малый юнош, как сказано, упал в море. В ту же минуту подхватил его морской царь и унес в самую глубокую глубину. Жил он у того царя целый год. Стало ему скучно, запечалился он и горько заплакал. Пришел к нему морской царь. «Что, Семен, малый юнош, скучно тебе здесь?» «Скучно, ваше величество». «Хочешь на русский свет?» «Хочу, если ваша царская милость будет». Морской царь вынес его в самую полночь, оставил на берегу, а сам ушел в море. Семен, малый юнош, подумал: «Кабы солнышко засветило, а? Перед самым восходом красного солнца явился морской царь, ухватил его опять и унес в морскую глубину». Прожил там Семен, малый юнош, еще целый год. Сделалось ему скучно, и он горько-горько заплакал. Спрашивает морской царь: «Что, али тебе скучно?» «Скучно», — молвил Семен, малый юнош. «Хочешь на русский свет?» «Хочу, хочу, ваше величество». Морской царь вынес его в самую полночь на берег, сам ушел в море. Семен, малый юнош, опять подумал, кабы солнышко засветило, только чуть-чуть рассветать стало. Пришел морской царь, ухватил его и унес в морскую глубину. Прожил Семен, малый юнош, третий год в море, стало ему скучно, и он горько-горько и неутешно заплакал. «Что, Семен, скучно тебе?» — спрашивает морской царь. «Хочешь на русский свет?» «Хочу, хочу, ваше величество». Морской царь вынес его на берег, а сам ушел в море. Семен, малый юноша, говорит: «Солнышко, покажись, красное, покажись!» И солнце осияло его своими лучами, и уж морской царь не смог больше взять его в плен. Семен, малый юнош, отправился в свое государство, обратился сперва оленем, потом зайцем, а потом маленькой птичкой, золотая головка. В короткое время очутился у царского дворца, а покуда все это сделалось, царь успел с войны воротиться и засватал свою дочь Марью царевну за генерала, обманщика. Семен, малый юнош, входит в ту самую палату, где за столом сидели жених да невеста. Увидала его Марья царевна и говорит царю: «Государь, батюшка, не вели казнить, позволь речь говорить». «Говори, дочка моя милая, что тебе надобно?» «Государь-батюшка, не тот мой жених, что за столом сидит, а вот он, сейчас пришел. Покажи-ка, Семен, малый юнош, как в те поры ты наскоро сбегал за боевой палицей да за острым мечом. Семен, малый юнош, обратился в оленя быстрого, пробежал раз-другой по комнате и остановился возле царевны. Марья царевна вынула из платочка срезанную оленью шерсть, показывает царю, в коем месте она ее срезала, и говорит: «Посмотри, батюшка, вот мои приметочки». Олень обратился в зайца, зайчик прыгал, попрыгал по комнате и прискочил к царевне. Марья царевна вынула из платочка заячью шерсть, зайчик обратился в маленькую птичку с золотой головкою. Птичка полетала, полетала по комнатке и села к царевне на колени. Марья царевна развязала третий узелок в платке и показала золотые перышки. Тут царь узнал всю правду истинную, приказал генерала казнить, Марью царевну выдал за Семена, малого юноша, и сделал его своим наследником.